Глава 61. Амир. В тот вечер я еще не знал, что именно ждет нас впереди. Самонадеянно верил, все будет хорошо, а как по-другому? Имея дело в повседневной жизни в основном с мужчинами, а женщин воспринимая как набор пустых капризов и дорогих хотелок, даже не представлял, насколько серьезно может повлиять на Злату то, что с ней произошло. А зря. Так как ехать в гостиницу она наотрез отказалась и вела себя странно, смотрела в одну точку и что-то шептала, нам с Шамилем пришлось найти клинику на юго-западе Москвы, где смогли немедленно предоставить одноместную палату. Пока медсестра обрабатывала раны, созвонился с Таней и попросил отменить все встречи на ближайшее время. Ночевал в соседней палате, а на следующий день в кабинете главного врача впервые позволил себе отпустить эмоции наружу. «Вы можете мне объяснить хоть что-нибудь? Она ни с кем не разговаривает, не разрешает дотрагиваться до себя, по крайней мере, мужчинам. Ведет себя так, будто она мертвая. Если честно, я испытываю дикое желание взять Злату за плечи и встряхнуть как следует, но даже моя хваленая самоуверенность шепчет, что это бесполезно. Так будет только хуже. Я постараюсь, Амир Рашидович. Давайте успокоимся», — просит Олег Евгеньевич ровным тоном. «Предполагаю, что мы имеем дело со сложнейшим посттравматическим стрессовым расстройством». Бред. Злата и до этого признавалась, что отец избивал их с сестрой за малейшие проступки. Детская психика пластична. Плохие воспоминания в юном возрасте часто замещаются хорошими, даже если их несоизмеримо меньше и хорошими, в общепринятом смысле их не назвать. Чем человек взрослее, тем реже может этой пластичностью похвастаться. Кроме того, вероятно, у нашей пациентки сработал накопительный эффект. Сейчас не могу ничего предполагать. Вечером со Златой поработает наш специалист, Карина Эдуардовна. С психологом-мужчиной ваша девушка разговаривать отказалась. Я знаю. Врач еще раз изучает бумаги перед собой, а затем внимательно смотрит на меня, словно примиряясь перед следующим вопросом. Возможно, в прошлом Злата уже была жертвой насилия, и это никак не касалось ее отца. Поморщившись, силой растираю лицо ладонями, оставляя предположение врача без ответа. Вместо этого интересуюсь. Когда я увижу результат? Сложно сказать. Сначала нужно будет несколько встреч, чтобы установить контакт с пациенткой. Уже потом мы услышим от нашего специалиста какие-то прогнозы. Ладно. Соглашаюсь, поднимаясь со стула. Делайте все, что нужно. Медленно иду по больничному коридору, спрятав руки в карманы брюк. Я всегда был излишне категоричным. Стыдно признаться. Как отец, я был человеком, не прощающим ошибки и искренне осуждающим слабости. Свои и чужие, женские и мужские, любые. Глупость, трусость, алчность, продажность. Но все меняется, когда дело касается твоей семьи и твоих близких. Для меня лично все меняется. В этом наше с отцом принципиальное отличие. В этом же и заключается основной конфликт. В моем нежелании быть им. За все глупости, которые в силу молодости совершила, Злата получила сполна. «Не спишь?» — спрашиваю, заглядывая в палату. Она поворачивается, через силу улыбается и, облизнув пересохшие губы, качает головой. «Нет. Я войду, если хочешь». Прикрываю дверь и, не спуская глаз с бледного лица, на котором теперь еще заметнее расплывается уродливый синяк, сажусь в кресло. В груди снова противный скрежет. Хочется вернуться в ту халупу и разнести все в пух и прах, все, включая ее отца. «Как ты себя чувствуешь, Злат?» — обеспокоенно спрашиваю. «Никак. Слава богу, ничего не чувствую. Ни хорошего, ни плохого. Мне поставили укол. Стало спокойно, будто все внутренности вынули. Разве это хорошо?» Она переводит на меня отсутствующий взгляд. Смотрит так, будто насквозь видит. через слои одежды и кожи видит моё неподъёмное чувство вины, снова всплывшее на поверхность через полгода. «Зачем это всё, Амир?» Бесцветным голосом интересуется. «Что всё?» «Просто отпусти меня обратно в Пьянково. Я хочу вернуться к родителям и сестре». «Да ты что? И чем там займёшься?» Выходит немного агрессивно. Сдерживаю злость как могу. «Да какая разница? Я просто хочу вернуться туда». «А как же твоя работа?» «Я уволюсь. Не вернусь туда больше». «Давай не будем принимать поспешных решений. Потирая шею сзади, прошу. Пока ты здесь, я буду с тобой. Дальше посмотрим». Злата нервничает. Прикрыв лицо руками, шепчет. «Не хочу. Ничего не хочу. Как ты не понимаешь?» «Ты сильная. Помнишь?» «Нет. Я слабая. Я вчера хотела покончить со всем этим, но не смогла». «Что значит покончить?» — сипло переспрашиваю. Злата поворачивает ко мне своё лицо и смотрит так, что всё нутро прошибает до основания. «Пиздец. Покончить она хотела. Как же так? Всё-таки привести её сюда было самым верным решением, самым логичным. Резко подаюсь вперёд в естественном человеческом желании её обнять, но сам пугаюсь того, как хрупкое тело под лёгким одеялом вздрагивает. Возвращаюсь на место. Это всё глупости, Злата. У тебя впереди большая, наполненная событиями жизнь. Ты будешь счастлива, будешь много смеяться. Я отправлю тебя на море. Хочешь? Будешь загорать, смотреть на небо. И обязательно захочешь жить. Всё ещё будет хорошо, малыш. Я не дам твоему отцу всё испортить». «Зачем тебе это? Зачем? Я не смогу быть с тобой». На выдохе произносит она, бесцельно глядя в потолок. «Теперь никогда не смогу. Папа говорил такие вещи. Боже, мне так стыдно. Я не смогу». С уголка глаза к виску скатывается мерцающая в полумраке слеза. За ней ещё одна и ещё. «Как скажешь. Единственное, что могу ответить. Я не буду настаивать». Скрещиваю руки на груди и продолжаю на неё смотреть. Злата, задержав дыхание, изучает моё лицо. «Прости. Глупо получилось. Мне казалось, что ты говорил со мной о любви в ту ночь. Поэтому я не могу от тебя этого скрывать. Всё в порядке. Останавливаю её небрежным жестом. И будет так, как ты хочешь. Хотя и вряд ли меня поймёшь. 18 кажется, что любовь — это быть всегда вместе. А это не так? Не совсем. Я буду знать, что у тебя всё хорошо. Этого мне достаточно».